2. В то же самое время, Уран, звездолет экстра-класса, созданный для полетов на сверхдальние расстояния, неумолимо мчался сквозь темные пустоты пространства, разрезая серебристым носом бархатную гладь космоса. Его экипаж держал курс на Альфу Валапаса, возле которой была недавно обнаружена планета земного типа. Николай Печерский, капитан Урана, находился в добром расположении духа и делал утренний обход корабля, проверяя, все ли системы работают нормально и как чувствуют себя подчиненные. Шел 325-й день экспедиции. Научно-исследовательская миссия проходила без каких-либо происшествий. Лишь однажды, примерно за орбитой Нептуна, возникла опасность столкновения с мелким астероидом, но экипаж благополучно справился с этой проблемой. Выйдя за пределы Солнечной системы, капитан отдал приказ включить нейтронные двигатели, и корабль с бешеной скоростью устремился вперед, сжимая пространство на прямой линии проложенного курса. Николая все любили. Он был честным человеком, не страшащимся брать на себя ответственность. Всегда принимал первый удар на себя, защищая подчиненных перед руководством Звездного флота. Ну а если они уж действительно оказывались виновными, вот тогда Печерский устраивал разнос, но делал это наедине, а не перед всем экипажем. Он никогда не позволял себе относиться неуважительно ни к кому из своей либо чужой команды и высоко ценил любой труд, будь то труд робота-уборщика, простого технического работника, либо профессора-астрофизика из научного состава экспедиции. Печерский относился ко всем одинаково, хотя у него были близкие друзья, но на службе они не имели никаких привилегий. С Елизаветой Белогоровой, астробиологом, своим замкомом Алексеем Красиловым и начальником службы безопасности Андреем Земцовым. Он дружил еще со времен учебы в академии, и с годами их дружба не утратила своей силы. 12 лет назад Николай окончил учебу в звании младшего лейтенанта и поступил на службу на Уран в качестве помощника штурмана. Теперь он, пройдя долгий путь испытаний, закаливших его и показавших, чего он стоит и на что способен, уверенно занимал кресло капитана звездолета, и его команда при этом твердо верила, что ему все по плечу. Он готов был с ними поспорить, потому как иногда, в трудные минуты испытаний, его посещали сомнения в собственных силах, как и любого командира, но он ничем. Ни словами, ни жестами, ни мимикой не выдавал своего страха, оставался тверд, как скала, и подчиненные его просто боготворили. За плечами остались десятки полетов в пределах Солнечной системы, три длинные миссии к планетам Сириуса, Веги и Ахернара. Теперь его корабль, успевший за 7 лет, стать командиру настоящим домом, куда хотелось возвращаться вновь и вновь, стремительно мчал его к Арктуру, одной из самых ярких звезд земного неба. Поразительно, но именно созвездие Валапаса, круглый год, низко висевшее над горизонтом в его родной России, все детство будоражило воображение будущего капитана. Алый Арктур, по ночам пробивавшийся в детскую сквозь занавески, заставлял сердце ребенка трепетать и грезить об иных мирах. Возможно, благодаря ему Печерский и стал тем, кем стал, и теперь летел навстречу своему вдохновителю, чтобы открыть новые удивительные миры и, быть может, встретиться с внеземной цивилизацией. Более чем за 6000 лет непрерывного изучения космоса, людям так и не удалось обнаружить никаких признаков жизни на других планетах. Конечно, пока пригодных для колонизации было открыто и не так много, едва ли пара десятков. Человечество пока осваивало лишь Млечный Путь. Кто знает, может, из всей галактики жизни посчастливилось зародиться лишь на Земле, и сотни инопланетных цивилизаций ожидали человечества именно в других звездных скоплениях. Этим и объяснялся парадокс космического молчания. Возможно, инопланетяне так же, как и люди, еще не могли преодолевать межгалактические расстояния, а если какая-то цивилизация и вышла на такой уровень развития, то просто еще не добралась до Млечного Пути. Ведь и галактики разделяли между собой миллиарды световых лет, чудовищные расстояния, которые, однако, люди научились хоть немного, но сокращать путем сложного процесса сжатия пространства. Таким образом, путь укорачивался в 10 и более раз. Причем, чем ближе находилась звезда, тем больше сокращалось расстояние. Земляне использовали эффект расширения пространства, открытый еще в седой древности, но додумались, как точечно обратить этот процесс в обратную сторону. Таким образом, пространство сжималось на участке длинной прямой, проложенного курса, во много раз. И если до звезды, например, при обычных условиях нужно было лететь 10 световых лет, то, используя эффект сжатия пространства, можно было добраться всего лишь за один стандартный земной год. Новейшие корабли летали со скоростью 99,9% от скорости света и легко могли себе это позволить. До Арктура, или Альрамеха, как на старинный манер любил называть его Николай, было 35,5 световых лет. Но благодаря сжатию пространства этот путь корабль преодолел бы за 3 года. И 3 на обратный путь. Итого, получалась 6-летняя миссия, серьезное испытание даже для бывалого командира, ну а Печерский все-таки был еще слишком молод в профессиональном плане, хоть и имел за плечами немалый опыт. Тот день, когда камень неожиданно ожил в руке Исая, ничем не отличался от остальных. И на борту Урана поначалу тоже не происходило ничего необычного. Вереницы однообразных дней монотонно тянулись один за другим, командир придерживался распорядка дня, четко выполняя свои обязанности и требуя такой же дисциплины от подчиненных. Он сделал утренний обход, затем позавтракал в столовой. Синтезатор пищи, глубоко зажужжав, выдал стандартный набор продуктов: яичницу с беконом и зеленью, 2 ломтика цельнозернового хлеба с маслом и чашку кофе, едва подслащенного сахарозаменителями. К Николаю присоединились друзья. Члены экипажа, которых было около 130 человек, завтракали в разное время согласно личному расписанию, и собраться вот так вместе командиру и его друзьям удавалось крайне редко. Общих выходных на Уране не было, так как работа шла посменно. С утра до вечера технический состав следил за системами корабля, делал мелкий ремонт и заботился о работоспособности оборудования. Ученые тем временем собирали информацию, поступавшую от приборов, делали вычисления, даже проводили небольшие опыты в лаборатории. Николай был далек от науки, хотя его мать была астробиологом, но его всегда интересовали именно полеты к звездам. Он не любил скучную астрохимию, внеземную биологию и прочие научные предметы, которые его хоть и не углубленно, но заставили изучить в академии. И уж тем более он не понимал, что можно было рассмотреть за пределами корабля в черной угольной тьме сжатого пространства, когда корабль находился именно в таком состоянии полета. При нем исчезали из виду звезды и галактики, фиксировались лишь различные излучения. Ученые как раз и занимались их анализами, которые давали поразительные результаты. С помощью излучений, которые в условиях сжатия пространства также сжимались, можно было узнать состав и возраст сверхдальних галактик, даже заглянуть за горизонт наблюдаемой Вселенной и получить ответы на многие вопросы. Большинство планет были открыты астрономами именно на кораблях, мчавшихся в бездну пространства по такому короткому пути. За завтраком капитан насладился общением с друзьями, все вместе они пошутили, посмеялись и, расправившись с едой, вернулись к выполнению своих обязанностей. Ближе к обеду на мостик заглянула Андроника Руднова, главный астрофизик на Уране. Девушка была весьма талантлива в своей профессии и, несмотря на свой юный возраст, уже имела ученую степень. Ей неоднократно предлагали преподавать в Академии Звездного флота, но она выбрала полеты к звездам. Это была ее первая дальняя миссия. «Капитан, можно вас? На минуту?» Робко обратилась она к командиру. «У вас что-то срочное?» «А, да. Ну, тогда говорите здесь. М. Возможно, я только что обнаружила новую планету», скромно сказала девушка, сжимая в руках тонкий планшет. Повисло молчание, а затем спустя 10 секунд на мостике раздались аплодисменты. Бедная Андроника, не привыкшая к такому вниманию, залилась краской. «Ну что же, это замечательно. Андроника, примите мои поздравления», любезно отозвался капитан. «Я вижу у вас в руках планшет. Видно, вы уже готовы кое-что сообщить нам о новой планете». Астрофизик смущенно кивнула, но затем, с позволения капитана, с неимоверной страстью начала рассказывать о том, какую на самом деле жемчужину ей удалось рассмотреть в хаосе чужеродных космических излучений. Девушка подсоединила свой планшет к огромному экрану и оказалась в своей стихии. Краска быстро сошла с ее лица. Она принялась увлеченно рассказывать о новой планете. На основе расшифровки данных, скрытых в излучениях, уже была готова ее точная компьютерная модель. Четкое изображение отобразилось на экране, и все ахнули от красоты нового мира, еще не виденного воочию, но не оставлявшего ни малейшего сомнения в его существовании. Новая планета, получившая кодовое название К0404, оказалась похожей на Землю, но была почти в полтора раза больше и выглядела еще более потрясающе. Ее сине-бирюзовые океаны рассекали узоры мелких, но многочисленных желто-зеленых материков. Фосфорисцирующие сиреневые облака сияли над зоной экватора, а к полюсам начинали белеть. Андроника объяснила наблюдаемый эффект наличием в облаках частичек люминесцентных минералов, которые светились при трении о воздух. Особенно захватывающим это зрелище становилось на темной стороне, где яркие серебристо-сиреневые облака освещали ночную поверхность планеты. Все на мостике затаили дыхание, слушая о К0404. Условия на планете были приближены к земным, с той лишь разницей, что сила тяготения была чуть больше, а также соотношение кислорода и азота в атмосфере оказалось немного другим, но не критичным для человека. По предварительной диагностике, планета была полностью пригодна для колонизации. И последнее. Торжественно объявила Андроника. Сейчас от нее до нас не больше 2 месяцев пути в сжатом пространстве, и мы можем. Тут она осеклась под пристальным взглядом капитана, хотя все прекрасно поняли ее мысль. И Николай тоже. Просто не понимаю, как раньше не удалось ее обнаружить, а ведь планета Арктура, к которой мы направляемся, находится гораздо дальше от Земли, чем к 0404. Запальчиво продолжала девушка-астрофизик. Выбор, внезапно возникший перед капитаном, был очевиден. Либо добираться до Арктура еще 2 года, а потом еще 3 обратно на Землю, либо изменить пункт назначения на К0404 и уже через 2 месяца ступить на ее поверхность. Вряд ли после этого звездный штаб отправит их дальше, к Арктуру, учитывая то, что из-за отклонения от курса они используют больше топлива. Таким образом, 6-летняя миссия может сократиться до 2, причем с тем же результатом, если не лучшим. Планета Арктура хоть и была земного типа, но по предварительным данным обладала весьма суровым климатом, к тому же располагала гораздо меньшим процентом суши. На ней находился лишь один небольшой материк, и то, большей своей частью, растянувшийся вдоль полярного круга. Нет, выбор, конечно, был очевиден, все выжидающе смотрели на капитана. Такое решение не принимается сиюминутно, наконец, ответил Николай. Мне нужно больше фактов. И хотя бы понаблюдать за новой планетой 2 дня. Хорошо. Воодушевленно отозвалась Андроника. Я и мои коллеги предоставят вам всю дополнительную информацию. Нет, Лёш, я обязан просить разрешения на смену курса у руководства. Недовольно ответил капитан лучшему другу, когда они остались наедине. Не посоветоваться со своим замкомом Николай не мог. Ты же знаешь, они вряд ли разрешат. А может и разрешат. Если этого не сделать, по возвращении нас будет ждать серьезное разбирательство, даже если мы обнаружим на К0404 залежи золота. Ну, можно будет сказать, что возникли неполадки со связью, помехи, и мы не смогли связаться с Землей. Что за детский сад? Раздражился капитан. Но затем он, успокоившись, попытался взвесить все за и против. Конечно, я тоже не горю желанием мотыляться до Арктура еще 2 года, а потом 3 обратно, но... По правилам, я не могу самовольно изменить курс, если безопасности корабля и экипажа ничего не угрожает. И часто ты следуешь этим правилам? Подловил друг. Да, Печерский неоднократно их нарушал, но делал это во благо своей команды, когда видел более благоприятный и выгодный исход дела. Давай рискнем. Все за. Уговаривал Алексей. Все? Когда это ты успел провести опрос? Они засмеялись. Правда, Ник, это ведь логично. И не стоит советоваться со штабом. Ты же знаешь, тем, кто спрашивает, всегда нельзя. Леша болтал без умолку и иногда заговаривался, начиная озвучивать все свои мысли. К этой особенности своего друга Николай давно привык. 5 лет они с будущим замкомом делили комнату общежития в академии и выучили привычки друг друга наизусть. Печорского ждала тяжелая ночь, полная размышлений. Он сказал, что объявит о своем решении завтра, но оно уже созрело в его голове. Он принял его еще тогда, на мостике, как только Андроника сообщила, что до К-04-04 всего 2 месяца пути, но как капитан, он обязан был подвергнуть его жесткому сомнению, чтоб оно прошло проверку. Данные, которые ему предоставили астрофизики, оказались превосходными. Планета была идеальна, только лети к ней. Но главный вопрос, почему ее не обнаружили раньше, не давал покоя молодому капитану. Его терзало смутное предчувствие, что все не так просто, как кажется на первый взгляд. Когда на следующий день, максимально оттянув время к вечеру, капитан объявил о том, что Уран летит к К-04-04, и велел астронавигаторам проложить новый курс. Что-то в его сердце болезненно щелкнуло, будто закрылась ловушка за спиной, отрезав все пути к отступлению. Уран вышел из сжатого пространства. Нейтронные двигатели отключились на время, пока специалисты просчитывали новый маршрут и настраивали систему навигации на новые координаты. Взгляду предстали чужие далекие звезды. Алый величественный Арктур, путь к которому оборвался несбыточной мечтой, мерцал над палубой и будто обвинял капитана в предательстве. Что он променял его на невзрачную, маленькую, ничем не примечательную звезду, вокруг которой обращалась к 04-04 только потому, что скорее хотел попасть на Землю. На которой тебя никто не ждет, будто мысленно шепнуло ему далекое светило. Действительно, Николая никто не ждал, кроме пустого холодного дома и, возможно, парочки звезд на погоны, если миссия окажется удачной, и начальство сменит гнев от его самовольства на милость. Как-то не заладилось все в личной жизни, хотя он неоднократно влюблялся, но эти отношения так и не привели к созданию семьи. А Печорскому уже перевалило за 30, пора бы и остепениться, как говорится. Но он упорно отказывался впихивать себя в стереотипные временные рамки, навязанные обществом, полагаясь на судьбу. Он верил в судьбу, хотя всегда в первую очередь спрашивал с себя. И несмотря на то, что весь экипаж поддерживал смену курса, Николай считал, что если это решение по каким-либо причинам окажется роковым, отвечать за него придется только ему. Он – капитан. Он – первый на корабле. Именно ему нести ответственность за последствия своих действий. Еще примерно неделю связь с Землей была доступна, но Уран так и не сообщил о том, что изменил курс. Через 7 дней корабль вошел в зону радиомолчания. Снова потянулись однообразные бортовые дни. Зато у астрофизиков теперь добавилось работы. Они непрестанно трудились днем и ночью, собирая данные о новой планете. Их воодушевлению завидовали все. Хотя и остальные члены экипажа заметно воспрянули духом, обрадованные тем, что им не придется еще 5 лет мерить шагами узкие коридоры звездолета, пытаясь скоротать время и питаться синтетической пищей, а миссия закончится гораздо раньше.